Глава 22. Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. Тиану пробормотал что-то очень неразборчивое и крайне эмоциональное на неизвестном мне языке. В ответ на мой удивленный взгляд эльф коротко пояснил. То же самое, что сказала ты, но словами викингов. И тяжело вздохнул. Бель, дальше не идем. Нам вдвоем тут не справиться. Мой резерв истощен, твой тоже. Так что, если появится хозяин, придется туго. Выходим и зовем Ордена. Оставить это место просто так нельзя. Алтарь должен быть очищен и разрушен. Думаешь, это тот же тип, что и в Таргане? Не знаю, но очень похоже. Пошли наружу. Мы вывалились из пещеры. Только вдохнув свежий воздух, я поняла, как же там воняло. А те кучи у боковых и задних стен, неужели это останки жертв? Сколько их там? Как долго продолжалось это кровавое безумие? Поддерживая друг друга, прошли мимо валявшегося с луком в руках на земле мороженого Садера и, не сговариваясь, повернули к единственному пригорку в глубоком котловане, куда падал солнечный свет. После тьмы пещеры смерти почувствовать на коже тепло ярких лучей было необходимо. Мне в голову пришла мысль. «Ти, а почему на перевале ты не обратился в дракона? Шторм разнес бы этого тролля в щебень и без всякой магии, ведь правда? Это могло бы сбить твою настройку на озеро. А так ты справилась сама, хоть и с моей помощью». Но если б речь зашла о спасении твоей жизни, я бы превратился. Давай, Бель, доставай амулет и связывайся с Саром и Шоном. Наш зов был услышан тут же, а еще через несколько минут, вникнув в суть ситуации, друзья сказали, что вылетают, и через час будут у нас. Хорошо иметь в команде мага-дракона, мастера по работе с порталами. Хотелось привалиться к нагретому солнцем камню и закрыть глаза, но наши вещи остались у подъема на перевал. Надо было их оттуда забрать. Не зря же я 2 дня тащила на себе эту гору барахла. Конечно, путники тут ходили нечасто, но это не значит, что их не было вовсе. А кроме того, в горах водились любопытные обладатели чутких носов и когтистых лап. Еноты, медведи, росомахи. «Отдохнешь здесь или пойдешь со мной?» — спросил Ти. Я вцепилась в его ладонь. Летим вместе. Затаскиваем багаж на скалу, сидим там, ждем друзей. Согласен? На левитацию меня хватит. Еще надо бы поесть. Нара помогла и сейчас жалуется, что очень голодная. Ти кивнул. Через 10 минут, шуганув пару разочарованных енотов, мы сидели на вершине той скалы, откуда вел обстрел Садер. Пили тайру из фляг, обгладывали куски извлеченного из стазиса гуся. Кости я бросала вниз, в утешение енотам. Трактирщика мы отбуксировали до поворота тропы, чтобы был не рядом, но на виду, а то мало ли что. Казалось странным спокойно уминать жареное мясо после того, что мы видели внизу, в черном провале пещеры, но мы устали и вымотались. Восстановиться было необходимо, а погибшим ничем бы не помогло, если бы мы остались голодными. Нара так вообще смотрела на жизнь потребительски. Она голодная, значит, надо есть. И плевать, что там снаружи. Ти, попроси Шторма поговорить с Нарой. Как она? Мне показалось, что она сильно выложилась. Она ж еще не может, наверное. Я волнуюсь. Ти прикрыл глаза и через пару минут сообщил. Все в порядке. Она сердита, что ты влипаешь в какие-то непонятные ситуации, но гордится, что тебе помогла. А вообще, она считает, что тебе стоило задержаться в нашем доме в Галарене. Ей очень понравился теплый бассейн. — Нашем доме? — Конечно, нашем. Ты же будешь моей женой? Вместо ответа я повернулась к Ти и поцеловала его в губы. Замечательно. Сидят 2 бородатых гнома-скалолаза на вершине горы, грызут гуся и рассуждают, кто чьей женой будет. Наверное, я задремала, потому что проснулась от того, что Ти пихнул меня локтем в бок. Смотри, над лесом появилась темная точка, Она стремительно росла, вот уже стало можно разглядеть быстро машущие черные крылья, а через минуту огромный аспидный дракон приземлился на скалу рядом. С шеи гигантского зверя соскользнул беловолосый эльф в сверкающих драгоценными камнями одеждах и бросился к нам. Дракон обернулся Шоном, который тут же шлепнулся задом на скалу и поинтересовался. «Еда есть?» Я протянула ему гусиную ногу и флягу, в которой булькала Тайра. «Бель, Ти!» — повелитель выглядел встревоженным. «Целый мы, целый! А ты откуда взялся, такой красивый?» Мы с Ти вяло отбивались от щупающего нас на предмет повреждений Ордена. «А, заседание гильдии удрал!» «Ничего судьбоносного, и без меня справятся!» «Шон, иди сюда, давай посмотрим, что произошло!» Разбирательство с демонстрацией событий в режиме реального времени заняло больше часа. Мне на радость Орден заставил Тиану снять штаны, чтобы осмотреть место на ноге, куда через ткань попал яд. Правда, оказалось, что под бриджами есть еще и трусы, да и предоставленные на рассмотрение ноги были ниже всякой критики, гномовскими кочеврышками, поросшими густыми рыжими волосами. Я вздохнула, но через минуту забыла о разочаровании, рассматривая, как выглядят на энергетическом уровне симптомы поражения ядом и слушая объяснение Ара, как их надо залечивать. Потом все вместе занялись амулетами. Шон вынес вердикт очень быстро. Человеческая магия. Почерк похож на то, что было в Таргане. Маг покрутил в длинных пальцах тролли амулет, прищурился, а потом сказал, что теперь каменный монстр останется недвижимым, даже если найдется дурак, который вырубит его из скалы. Вот и хорошо. Настала очередь Йорсадера. Я решила попробовать, что выйдет, если частично разморозить трактирщика, а именно голову, чтобы мог говорить, и грудь, чтобы дышал, и опять-таки мог разговаривать. Жалости к нему я не испытывала. Спросила у Шона, будет ли это работать или нет. Тот пожал плечами. Попробуй, интересно же. Заработало, причем очень громко. Йорсадер обвел нас прищуренными глазами и начал ругаться. Ах, ну да, он же выпал из реальности раньше, чем мы разобрались с его каменным подельником. Не знаю, кто вы такие, но сейчас вам рога пообломают. Не с тем связались, заявил трактирщик, буравя нас злым взглядом. Нет, это ты не знаешь, с кем связался. Чуть устало вздохнул Орден. Обернулся к нам. Надо бы считать послойные его воспоминания. Целей две. Первая — составить описание, и, если выйдет, узнать имена всех убитых. Вторая — попробовать дополнить портрет некроманта хозяина. Дашь согласие отправить его туда же, куда и Кавдура? Обратился повелитель ко мне. Я кивнула. Шон посмотрел на Ордена. Координаты портала те же? Да. Подожди минутку. Нужно, чтобы его встретили. Ага, будет сделано. И еще, разморозьте этого гада, а я наложу обычное парализующее заклинание. Вот так. Через несколько минут, поддерживаемой левитацией, Йорсадер уплыл в портал. Душегуб еще не понял, что это было его последнее путешествие. Отпускать его живым после содеянного никто не собирался. «Ар», — обратилась я к эльфу, — «что теперь будет с трактиром? Он тут нужен. Это единственное место в округе, где можно купить припасы, да и расположение хорошее рядом с перевалом. Я так понимаю, что у тебя давно идут игры с Властелином Небес Тершаранта. Мы же с тобой хотим знать, сколько юных драконов отправляется на поиски озера Полумесяца». Орден улыбнулся. «Есть у меня подходящий человек. Ветеран с острым глазом и отличной подготовкой. Думаю, он согласится здесь жить. Свяжусь с ним прямо сейчас. Пусть выезжает. Через неделю будет тут. А до его приезда за трактиром гномы присмотрят. Я уже передал мастеру Требушу просьбу касательно его родственницы. Как ее там, Эстильда? Жаль, нет у нас для нее хороших вестей. Интересно, сколько у повелителя надежных ветеранов в запасе? Думаю, много. Последнее, что мы сделали перед тем, как зайти в пещеру, попросили Шона и Ордена посмотреть на это место магическим зрением. Скверно, с отвращением выдохнул Орден. Дыра, констатировал Шон. Я понимаю, откуда эта плесень, от алтаря, но не понимаю, почему. Белль, магия вблизи такой мерзости искажается и слабеет, как загрязняется родник вблизи могильника. Магия — это эманация жизни, гармонии мира, а тут насильственная смерть в худшем из проявлений. Отсюда и грязные пятна на магическом плане. Арден вздохнул. Пошли чистить. Сначала мы приготовили большую ровную площадку у стены котлована, а потом занялись переноской туда останков из пещеры. Тиану подозвал меня что-то показать. В руках он вертел серую кость. Взгляни, вот почему тролль был таким сильным, намного сильнее своих диких собратьев. Он ел людей. Посмотри на кость. Как ел? Зачем каменному монстру мясо? Кость была какой-то серой, будто жеванной в тисках. Не мясо. Он забирал из тел остатки жизни, энергии, после того, как кровь вытекала на алтаре. Мясо при этом рассыпалось в прах. Вот почему тут только кости, ведь они уже состоят из почти неживой произвесткованной ткани. Очевидно, пища в избытке — это и было платой за помощь тролля. Мы насчитали больше 20 черепов. Остальные кости, переломанные, искореженные, было невозможно рассортировать. Кроме того, извлекли кучи полусгнивших окровавленных тряпок, бывших, по-видимому, одеждой и личными вещами убитых. «Как долго это продолжалось?» — поежилась я. «Больше 3 лет», — отозвался Ти. Как обычно, он за минимальное время капитально пошарил в голове пленника. Шон задумчиво смотрел на кучи костей. «Некромант я, конечно, не очень, но разобрать, где тут кто, мог бы. Но только после того, как запечатаем алтарь, взывать к силам смерти рядом с такой хреновиной я не стану». Началось самое сложное и, на мой взгляд, противное. Мы аккуратно, магически выскребли всю кровь с пола пещеры, вернув камню чистоту. Вынесли наружу, спалили драконьим огнем, ибо пламя очищает. Потом также очистили алтарный камень. Кровь оттуда тоже сожгли. Закончив, встали вчетвером перед алтарем и задумались, что делать дальше. От вида черного камня мороз по коже драл. Наши опасения озвучил Арден. В Таргане мы еле удержали защитный купол. Тут, если не справимся, камни завалят перевал. Хотелось бы этого избежать. Но я не думаю, что так произойдет. Во-первых, в этом алтаре энергии меньше, а во-вторых, мы все с Таргана стали заметно сильнее. Так что сейчас накрываем его щитом, выходим наружу и оттуда бьем. Если удержимся, пещера уцелеет. Хотелось бы завалить эту пещеру, поежилась я. И еще наверняка же некромант прыгал прямо сюда, к алтарю. Пусть ему сюрприз будет. Потом завалим. Аккуратно. Ти, Белль, вы как, восстановили резерв? В общем-то, не совсем, но что есть, то есть. Заключив алтарь в защитную сферу, мы выбрались на белый свет, переглянулись и отошли от пещеры подальше. Встали в круг, почти как при слиянии, но без такого тесного контакта. От меня требовалось следить за происходящим, учиться и по команде Шона влить свой магический резерв в общий поток. Снова было удивление ювелирной работой моего мага, с одного удара, расколовшего алтарь. Беснование жуткой чужой злобы внутри сферы, напряжение всех сил. Из жерла пещеры повалили черные клубы. То ли дым, то ли пыль завоняла. Ну и гадость! Когда все закончилось, мы с Ти без сил сползли на землю. Нам сегодня досталось больше всех. Арден и Шон отправились проконтролировать результат и, аккуратно, не обрушив ущелье, по которому шла тропа, засыпать и замуровать пещеру. Их спины были последними, что я увидела перед тем, как провалилась в сон. Проснулась вечером. Темно. Вокруг вроде бы растут деревья, на чистом небе яркие звезды, на поляне тлеют угли костра. Звуки вокруг обычные, лесные, шум ветра в кронах, стрекот цикад, пересвистывание ночных птиц. И запахи правильные. Земля и листва, никакого тлена. а еще пахло тушеным мясом. Завозилась. Ой, есть-то как хочется! Сидящие у огня парни оглянулись. Проснулась спящая красавица. Ну, вот и целовать не пришлось. Я проморгалась, прогоняя из глаз последние остатки сна. Обернувшись ко мне, у костра сидел Тиану, такой, каким он был на самом деле, стройный, длинноногий, широкоплечий, с озорной улыбкой на прекрасном лице. А я подняла к лицу руку. «Ура! Я тоже стала сама собой!» Хотя, — хихикнула я, — «борода — это весело!» «Где мы?» — спросила я. «На дальней стороне перевала. Тут мороки уже не нужны. А пещера? И кости? И еда есть? Белль, иди к нам. Пока будешь есть, мы расскажем все по порядку». Мне выдали миску с горячим мясным варевом. По запаху это был кролик с травами. И большую ложку. Привалившись спиной к обнявшему меня Ти, я приступила к трапезе, стараясь не чавкать от жадности. Арден начал рассказ. Теперь пещера была наглухо завалена камнями. Конечно, некроманта мы так не убьем, но шкурку, может, и попортим. Использовать это место ему больше не удастся, а собранная сила развеялась. Когда меня уносили оттуда, было видно, что нормальный магический фон потихоньку начал восстанавливаться. Человек Ордена был уже на пути к Сегову Заду. Только он попросил разрешения переименовать деревню. Я не возражала. Без исторических памятников столь сомнительной ценности, как это название, империя вполне могла обойтись. Повелитель сделал паузу, давая мне возможность спокойно доесть, а потом продолжил рассказ. Кости Шон рассортировал, точнее, по его приказу они сами разложились по кучкам. Осколки и обломки внизу, черепа сверху. Кучек оказалось 26. По особенностям строения костей и остаточным аурам удалось определить, что среди погибших на алтаре были представители всех рас. Трое эльфов, пятеро гномов, 14 людей. Больше всего мне почему-то было жалко четырех юных драконов. Мальчики и девочки шли в паломничество за чудом, а нашли страшную и безвременную смерть. А ведь это были не все погибшие. К алтарю на заклание тащили только парализованных. Тела остальных предстояло еще разыскать. Ужас какой! Сведения о драконах, погибших на перевале, предлагаю придержать. Сейчас исправить уже ничего нельзя, а тебе надо спокойно завершить паломничество. В данный момент именно это главное, — закончил Арден. Позже это даст нам возможность подключить Тершарант к охоте на некроманта. Немного помолчал, потом пересел к нам ближе, поднял мои ноги, положил к себе на колени и стал растирать лодыжки. И все это естественно, как дыхание. Белль, кроме того, что ты сегодня навоевалась и наколдовалась, ты ж карабкалась на перевал. Без массажа будешь завтра, как старушка, сгорбленная, ходить. Я покосилась на повелителя. Интуиция мне подсказывала, что кроме заботы о ближнем, было в этом предложении что-то еще. «Правильно думаешь», — кинул мне мысль Шон. «Он из котлована до сюда на руках тебя нес, даже Тиану не подпустил, а я зато ваши мешки тащил». «Вот когда я научусь автоматически ментальные щиты держать?» — спрашивается. «После озера. А чего ты волнуешься? Мы все тебя любим. Думай, о чем хочешь». Карие глаза улыбнулись. Шон явно не понимал моих проблем. «Ах, это! Так нравишься ты ему! А тут еще одна возможность попрощаться!» Я хмыкнула. «Прощались мы с Орденом с Лорана. И чем дальше, тем более пылкими становились прощания. Еще немножко и обзаведусь вторым женихом». «Ну и обзаведись! А кому от этого хуже?» «Ну все! Я поставила сплошной ментальный блок. А то гоблин знает, до чего мы так договоримся!»